Глава третья. В начале лета я как-то встретил на деревне невестку Тоньки. Она приостановилась и сказала: «А вам один человек поклон прислал». Воротясь домой, вне себя от этих слов, я оседлал кабардинку и пустился, куда глаза глядят. Помню, был в Малиновом, доехал до Ливенской большой дороги. Наступал один из тех безмятежных вечеров начала лета, когда в полях царит какая-то особенная полнота мира, красоты, благоденствия. Я постоял возле дороги, подумал, куда еще, пересек ее и поехал целиком дальше. Я ехал на блеск уже низкого солнца, въехал в чей-то большой лес, начинавшийся длинной лощиной, с заросшими оврагами и буйраками, где цветы и травы, уже свежевшие и пахнувшие к вечеру лесной и луговой свежестью, были по брюхо лошади. Кругом, по всем кустам и чащам, сладко голосили и цокали соловьи. Где-то далеко, вдали, мерно и настойчиво, как бы убежденные среди всех этих тщетных соловьиных восторгов в правоте только своей одинокой бездомной печали, не смолкая, куковала кукушка. Ее гулко полый голос казался то ближе, то дальше, грустно и дивно чередуясь с еще более дальними откликами вечереющего леса. И я ехал и слушал. Потом стал считать, сколько лет нагадает мне она, сколько еще осталось мне всего того непостижимого, что называется жизнью, любовью, разлуками, потерями, воспоминаниями, надеждами. И она все куковала и куковала, суля мне что-то бесконечное. Но что таило в себе это бесконечное? В загадочности и безучастности всего окружающего — было что-то даже страшное. Я смотрел на шею кабардинки, на ее гриву, откинутую на сторону, и ровно в лад с ходом мотавшуюся, на всю эту поднятую конскую голову, когда-то в дни сказочные, порой говорившую вещим голосом, страшна была ее роковая бессловесность. Это вовеки ничем не могущее быть расторгнутым молчание. Немота существа столь мне близкого и такого же, как я, живого, разумного, чувствующего, думающего, и еще страшней — сказочная возможность, что она вдруг нарушит свое молчание. И с бессмысленно жуткой радостью голосили кругом соловьи, и с колдовской настойчивостью куковала вдали кукушка, тщетно весь свой век взыскующая какого-то заветного гнезда.